Глава 11. Еще не увидев его, я ощутила, как воздух надо мной сгущается. Страх пробирался до костей. Я задумалась, придет ли тот день, когда он исчезнет из моей жизни. Моя спутница зашипела и сползла с меня, резво направившись к хозяину. Он стоял в окружении змей, они ползали у него под ногами, обвивали тело. Высокий, худой, покрытый змеиной кожей. Я знала, что змеиная кожа не настоящая. Под ней прячется истинный облик моего мучителя. Но за 3 года мне так и не довелось его увидеть. Он всегда представал передо мной в облике человека-змеи, прятал под ней свою настоящую внешность и запах. «Эмбер, я заждался!» Голос шипящий от его звуков меня тут же передернуло. Пришла сразу, как позвал. Так и замерла в нескольких метрах от него, не решаясь подойти. «Я доволен тобой». Он сам стал приближаться, плавно, медленно, пугающе. Вместо глаз бездонная пропасть. Не видно зрачков, только засасывающая тьма. «Да?» — я не сдержала возглас удивления. «Почти». Его улыбка на змеиной коже, где не видно губ, выглядела зловеще. «Похоже, ты намеревалась все испортить». «О чем ты?» Он подошел ко мне вплотную, дыхнул зловонием. «Змеи пахнут во 100 крат приятнее». Похоже, он таким способом перебивал свой запах, а я за 3 года так и не привыкла к смраду, как из выгребной ямы. «Я отправил тебя на аукцион, не возлагая особых надежд. Мелкий винтик в моем механизме, не слишком способный к учебе. Но ты умудрилась заполучить Аякса, втереться в доверие к вампирам, так что получила от них рекомендацию. Работают твои сомнительные прелести». Он окинул меня долгим изучающим взглядом. Его чернота отравляла душу, пробуждая самые потаенные страхи. «Тот результат, на который я и надеяться не мог». «Про Альфу ты ничего никогда не говорил. Какое он имеет отношение?» «Он вхож к совету, посвящен в их тайны. А если ты станешь прилежной женой, будешь знать все, что и твой супруг». Пустота вместо глаз вспыхнула. «Не говорил и подумать не мог, что он признает истинную в таком мелком, ничтожном существе». «Я сбежала и не стану его женой!» Из горла вырвался крик. От осознания, к чему эта тварь клонит, хотелось наброситься и выгрызть ему глотку. Только, увы, это уже был пройденный этап. Вначале я уже пыталась его убить, нападала, ослепленная яростью. В итоге мне пришлось не один день залечивать травмы. В худощавой зверюге таилась небывалая сила, явно нечеловеческая. Он мог голыми руками играючи сломать меня, как пластиковую куклу. «Станешь». Из его горла вырвался злорадный смешок. «Я послал тебя на аукцион, чтобы ты продалась вампиру из совета, чтобы втерлась в доверие и докладывала мне все, что происходит. Но вряд ли, став подстилкой, ты бы узнала многое. А тебе удалось заполучить себе отличный статус. Ты будешь ходить на приемы, собрания, сопровождая мужа, поглощать информацию и передавать мне». Он довольно потер руки. «Нет». Впервые сегодня я перечила ему. Отчаяние придавало сил. «Ты шла на аукцион, зная, что придется ублажать вампиров. Была полна решимости, не сопротивлялась. А тут ей предлагают стать женой, обрести статус, власть. И ты еще чем-то недовольна? Ты должна ноги мне целовать за такой шанс». Он угрожающе зашипел. Он все верно говорил. Я согласилась стать любовницей неизвестного мне вампира. Тогда мне казалось, это своего рода избавление от змеюки. Я даже в душе была рада шансу вырваться из-под его контроля. Пусть и таким способом, считая, что хуже все равно не будет. Пока не встретила Рафаэля. Он изменил меня. Пробрался внутрь и занял собой все. Покупая меня, мое тело, он без спроса забрал душу. Теперь сама мысль, что я могу быть с кем-то кроме него, ложиться в постель, терпеть прикосновения, кажется немыслимой. До него я считала, что могу перетерпеть, стать любовницей казалось просто, если не знаешь, что существуют чувства, если сердце молчит. Возможно, я и тогда обманывала себя. По сути, не зная в жизни мужчины, имея только общие представления и ноль практики. Но отдать вампиру тело тогда для меня было меньшее зло, чем терпеть это чудовище ежедневно возле себя. А мне не нужен этот шанс. Я хочу свободы. А замуж за этого... Нет, нет, не могу. Я стала задыхаться, глядя, как злость проступает на его змеином лице. «Тварь нерадивая! Я спас тебя от смерти! Обучил всему! И вот благодарность!» Он было замахнулся, чтобы ударить, но рука замерла в воздухе. «Нет, наказывать физически тебя не буду. Не нужно пугать жениха твоими синяками. Я тебе уже говорил, ты получишь свободу, когда я уничтожу совет, когда сотру вампирское отродье с лица земли, а перед этим заставлю их страдать, каждого, долго и мучительно больно. Поэтому мне нужна ты, чахлое существо. Дай мне Ахиллесову пяту вампиров совета, и я позволю тебе уйти. А пока возвращайся в стаю и готовься к свадьбе. И не провоцируй меня». «Не пойду». Он резко вытянул руку вперед и ударил в район солнечного сплетения. В глазах потемнело, я не могла дышать. Сердце стучало в бешеном ритме, словно еще несколько секунд, и его разорвет на части. «Ты еще не поняла? Мне не отказывают. Ты выполняешь, что тебе скажут. Ты моя вещь. И пока не сделаешь, что велено, по-другому не будет. Откажешься? Представь картинку, как я буду четвертовать твоих родных. Как вырежу всю стаю. А уж что я приготовил твоему младшему братцу?» Он утробно зарычал, запрокинув голову. «Рассказать? Нет, не трогай их». «Не трону, если ты будешь послушной. От тебя зависит их жизнь. Надумаешь сбежать? Найду? Заставлю смотреть на казнь семьи и стаи? А потом превращу каждый день твоей жизни в такое пекло, что ты даже в своих страшных кошмарах не видела». Он схватил меня за волосы и притянул к своему лицу. Дыхнул смрадом и прошипел. «И помни, у меня глаза в каждом уголке. Вздумаешь выкинуть какую-то дурь — найду. А дальше... ты меня поняла». «Ненавижу!» «Ненавидь!» Он захохотал мне в лицо. «Главное, работу свою делай. Подкладывайся под кого хочешь, каким угодно способом. Но добудь мне информацию». Отшвырнул меня от себя так, что я отлетела и ударилась об дерево. «И все же, везучая ты дрянь, станешь женой Альфы, будешь как сыр в масле кататься, еще и работу выполнишь. Не заслуживаешь таких подарков, неблагодарное существо». Он скривился, плюнул в мою сторону, повернулся и пошел прочь. Змеи поползли за ним следом. Я вскочила и побежала, не разбирая дороги. Слезы лились нескончаемым потоком, сердце не хотело мириться с его словами, не хотело принимать действительность. Через какое-то время я остановилась, огляделась по сторонам, вдалеке виднелась дорога. И одна мысль пульсировала в голове. «Я должна увидеть его, немедленно, сейчас!» И с новыми силами побежала вперед. А слезы продолжали литься из глаз. Хотелось выплакать всю свою боль, чтобы стало хоть немного легче дышать. Я спешила, неслась, пока взгляд не наткнулся на фигуру вдалеке. «Неужели?» Рафаэль приблизился и озадаченно посмотрел на меня. Взгляд фиалковых глаз согревал и успокаивал. «Что? Что ты тут делаешь?» Спросила, вздыхаясь после долгого бега. «К тебе шел?» Он улыбнулся и притянул меня к себе. «А я к тебе», прошептала, уткнувшись в его грудь. «Что с тобой?» Ладонь нежно коснулась моих волос, вампир чуть отстранился, рассматривая меня. Вся поцарапанная. «Бежала по лесу!» Посмотрела в его искрящиеся глаза, хотелось спрятаться в них, чтобы фиолетовый свет полностью поглотил и спрятал от реальности. «И все?» На лице отразилось недоверие. А я таяла просто от прикосновения его рук к лицу. Так бережно и трогательно, словно я хрустальная ваза, которая может разбиться в любой момент. По сути, так оно и есть. Без него я рассыпалась на осколки, переставала быть цельной. «Хотела тебя найти». Схватила руку, прижалась губами к ладони и стала целовать. Вдыхая запах лета, я уже парила в окружении цветов. Одним своим присутствием он разгонял тревоги. «Ночью?» Фиалковые глаза заискрились лукавыми искорками. «Так ты тоже шел ко мне?» Улыбнулась. «Верно». Голос стал ласковым шепотом листвы. «Я хотел пробраться к тебе незамеченным». «Зачем?» «Чтобы увидеть тебя без посторонних глаз и ушей». Сделал глубокий вдох и отвел взгляд. «Перед моим отъездом. Мир в этот миг окончательно раскололся для меня. Больше не будет моего персонального света, не будет того, к кому тянется сердце, останутся только воспоминания, и впереди...» «Нет, не могу даже мысленно это произнести. Не хочу представлять, во что мне предстоит окунуться. Сейчас больше всего мне хотелось услышать слова «Поедем со мной». Они были необходимы мне, как очищающий сознание глоток чистых и искренних эмоций. Скажи он это, я бы, не задумываясь, рискнула всем и доверилась ему. Только в его взгляде я прочитала ответ на свой вопрос. Не позовет. Рафаэль далек от меня. Ему чужды мои проблемы. Неизвестные мне переживания полностью поглотили его. И пусть он стоит тут, но его разум уже там, в том городе, что он зовет домом. Возможно, там у него есть любовница, та, к которой приходит ночами, дарит ласку и делает самой счастливой. От этих мыслей сердце болезненно сжалось. Я ощутила кровавые слезы боли. Моя душа плакала. И я не представляла, как буду жить, не имея возможности хотя бы увидеть его, ощутить запах, заглянуть в ставшие родными фиалковые глаза. Как буду существовать вдали от него, даже не имея гарантий, что он когда-либо вернется. Для вампира я просто волчица, которой, возможно, он испытывает симпатию. Ему меня жалко. Как же тяжело это осознавать. Вся его забота пропитана жалостью к той, что продавала себя. Он выкупил, желая спасти, а в итоге я все равно оказалась в рабстве. От судьбы не уйти, кажется, так говорят. Он сейчас стоит передо мной. Вокруг ни души, ночь, как исчезающее видение. С рассветом наступит мой личный ад, и Рафаэль, моя мечта, исчезнет, растворится в солнечных лучах, унося с собой мое сердце. Я люблю его, глупо отрицать. Влюбилась с первого взгляда. Жестокая стрела Амура проткнула меня насквозь, пригвоздила к нему. Я понимаю, нет ни единого шанса излечиться. Это чувство пропитало меня до костей, оно часть меня, моя радость и боль. Протянула руку к его лицу, глажу вампира дрожащей рукой. Впитываю в себя его мягкость, чтобы потом никогда не забыть, чтобы засыпать и просыпаться, помня эти прикосновения, чтобы мои пальцы всегда ощущали его. Воспоминания. Больше у меня ничего не останется. Прошу. Перевожу дыхание, набираюсь смелости. Первый и... Предательская слеза капает по моей щеке. Последний раз. Будь со мной. В глазах мольба. Да, я прошу. Отчаянно, от безысходности. Одержимая чувствами, опьяненная любовью. Плевать, как это выглядит. Хочу, чтобы он стал первым, если Рафаэлю не суждено стать единственным.